— кивнул Филипп. И он рассказал, что счел нужным, опустив кое-какие детали и не назвав фамилии Хезер на случай, если окажется, что Сара Логан — журналистка. Та слушала его, на удивление, бесстрастно. Даже когда Филипп дошел до описания крови на стене, рассказ занял 10 минут, не больше. — Вот и все, — сказал он в завершение. — Я рассказал, теперь ваш черед. И снова закурил, приготовившись слушать. Сара встала, подошла к единственному в номере окну, выходившему на стоянку мотеля. Открыла, глубоко вдохнула чистый воздух, проходящий сквозь сетку, обернулась к Филиппу. — Прежде хочу еще спросить. — Прошу. — Вы упомянули, что снимаете мастерскую в Манхэттене. — Вы тот самый фотограф Филипп Керкленд? — Тот самый. — Как называется ваш фотоальбом? — Это что, проверка? — обиженно вскинулся Филипп. Сара тряхнула головой. — Просто хочу убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете. — Остановись мгновение, — буркнул Филипп. Она кивнула. — А какой у него МСКН? — Что-что? — Международный стандартный книжный номер, — сухо пояснила Сара. — Понятия не имею, — замотал головой Филипп. — Но, уверяю вас, я фотограф Филипп Керкленд. — Да клянусь, вы сами-то этого номера не знаете. Сара усмехнулась. — 0-3-0-3-10001-5, — отчеканила она. — Весьма польщен, — сказал Филипп. — Пустяки. Она тряхнула головой. — Запомнилась только потому, что ритмично укладывается. Засела в мозгу вместе с другими Д, К и Б, К. А это еще что за чертовщина? Данные каталогизации изданий библиотеки Конгресса. «Вы библиотекарь?» «Нет», — ответила Сара. Отошла от окна, снова села в кресло. «Я историк, научный сотрудник библиотеки Конгресса». «Так-так. А мусор для чего воровали?» «Ищу факты», — сказала Сара. Голос у нее дрогнул. В нем прозвучали одновременно гнев и печаль. — Какие факты? — Об убийстве, которые я смогу выставить против убийц моего отца, — с вызовом произнесла Сара. Филипп с интересом взглянул на хрупкую девушку в необъятном свитере. Каштановые пряди волнами спадают на плечи. По виду никак не скажешь, что такая способна на кровную месть. — А можете толком объяснить? — сказал он мягко. — И горячиться не надо. — Может, вы помните? — начала Сара. — Отец был сенатор-демократ от штата Кентукки. Примерно год назад против него начали травлю. — Кто? — Акки. Американская консервативная коалиция «За истину». У них солидный центр в Вашингтоне во главе с неким Джоном Стинбейкером. Развернули против отца шумную кампанию, лили на него грязь и клевету, только номер не прошел. Отец на провокацию не поддался. Я думаю, они хотели вынудить его подать голос против сторонников аборта, а может, просто надо было провалить его кандидатуру на очередных выборах. «Но ведь вы сказали, номер не прошел!» Сара кивнула. «Тогда он их высмеял. Сказал, любовь, война и политика должны обходиться без интриг. Но уже 3 недели отцу стало не до смеха. Словом, они его достали». «Каким образом?» — спросил Филипп. «Я толком не знаю», — дернула плечом Сара. «Он не рассказывал. Приезжаю как-то к нему в Уотергейт, а он среди бела дня пьян. Пару раз порывался мне что-то сказать, но тут же обрывал себя, будто боялся выдать тайну. А едва я спрашивала об Акке или Стинбейкере, немедленно взрывался. Я отстала.